Львов. Понедельник, 17 апреля 1939 года. 4 часа утра. Попельский решил, что раньше не ляжет. На следующий день у него была встреча с директором Украинского земского ипотечного банка, паном Миколой Савчуком, который подозревал в мошенничестве одного из своих сотрудников. Намечался длинный скучный разговор о банковских транзакциях, в которых Попельский понимал не слишком хорошо. Вздохнул, поставил на полку «Оды Горация» в старом издании. Был зол на себя. Много латинских слов уже позабывал. Пришлось часто заглядывать в словарь. Прикурил последнюю перед сном папиросу. Вышел в ванную, чтобы втереть крем в еще упругую кожу лица. Когда был в передней, в дверях раздался звонок. Попельский растерянно подошел к двери, глянул в глазок и открыл рот от удивления. Папироса выпала и покатилась по паркету. Отворил дверь. Рита вошла в квартиру. На руках держала спящего ежика, накрытого одеяльцем. На ней самой был халат и наброшенный в спешке закопанский свитер. Шла очень медленно, волоча ноги. За ней тянулась темная полоска крови. Бреслау. Понедельник, 17 апреля 1939 года, 7 часов утра. Мок сидел в кресле и пытался обуть ботинки. Было ему очень неудобно, мешал живот, который он в минувший вечер в свидницкой пивнице набил роскошными венскими шницелями. Несмотря на переедание, решительно поблагодарил Марту за добрые намерения и настоял, что сам выведет на прогулку своего Аргуса. Тяжело дыша, шнуровал ботинки, краем глаза видел, как его немецкая овчарка стоит под дверью и держит в зубах поводок. «Сейчас выйдем на прогулку, псина!» Мок улыбнулся, видя, как Аргус на слово «прогулка» становится на задние лапы и виляет хвостом. Он почти завязал ботинок, когда зазвонил телефон. Мок, проклиная все дела, которые настолько срочны, что не могут подождать хотя бы часов до 9, отпустил шнурок и поднял трубку. «Международный разговор», — проинформировал милый женский голос. «Соединяю». «Спасибо», — буркнул и прижал трубку к уху. Через несколько секунд шипения и писка услышал голос, мужской и малоприятный. «Я все еще могу на тебя рассчитывать, Эберхард». «Безусловно», — ответил с радостью. Но сразу сбавил свой веселый тон, услышав голос Попельского, ожидал плохих новостей. «Что случилось?» «Ты обязан знать всю правду», — Попельский сказал это после долгого молчания. «Но не по телефону. Как можно быстрее. Где мы встречаемся и когда?» «Когда? А хоть бы завтра?» — ответил Мок. «Где?» «А это уже хуже», — задумался Мок и погладил Аргуса по голове. «А я уже знаю, знаю, есть такое место, где друзья встречаются за галлонкой и бутылкой холодной водки. Помнишь еще ресторан «Эльдорадо» в Катовице?» «Приезжай во Львов, пожалуйста».